Лесные загадки. В лесу много было тетеревов. Все муравейники были расчесаны их лапами. Но одна кочка выглядела по-иному. В ней было значительное углубление. Как тетерева они раскапывают? И я не мог догадаться, какое лесное существо пробило такую глубокую брешь в муравьиной республике. Очень досадно бывает уходить, не решив лесной загадки, и так это часто бывает, тысячи вопросов ставит природа, а справиться негде, кроме как только в своей собственной голове. Обыкновенно я так и оставляю вопрос без ответа, но запоминаю его и верю, что дождусь когда-нибудь в том же лесу и ответа. Помню, раз стал передо мной в юности вопрос: от чего начинаются болотные кочки? Читал дома книги, и все ответы мне не нравились. Причин указывалось множество, а все как-то неясно и предположительно. Раз я сел отдохнуть на лесной вырубке. Вокруг были пни на сыром месте, и между пнями на большом пространстве начался свежий маховой покров. Так было красиво. Эта маховая зелень была как будто на солнце, а луна ее освещала. И везде весь этот лунно-зеленый покров был небольшими бугорками. Я подумал, вот первое начало кочек. Однако опять стало непонятно. Конечно, по этим началам легко можно было представить дальнейшее нарастание кочек. Но где же причина этому началу? Тут сама рука помогла. Взял я один бугорок, снял с него маховой покров, а под ним оказалось старое гнилое березовое полено. То полено и было причиной махового бугорка. На ходу у меня как-то все больше являются вопросы, а решения приходят на отдыхе. Так случилось и с этой непонятным образом взрытой муравьиной кочкой. Мне захотелось тут чаю напиться. Отвинтив стаканчик термоса, я сел под сосной на мягкую маховую кочку, налил чаю, стал потихоньку пить, мало-помалу забылся и слился с природой. Темные, теплые дождевые облака закрыли солнце, и тогда вместе со мной все задумалось, и вот какая тишина наступила перед дождем. Я услышал очень издалека порхание дятла. Звук этот все нарастал, нарастал, и вот, здравствуйте, появляется и садится на вершине моей сосны. Подумал он там о чем-то немного. Оглянулся во все стороны. И так смешно на меня-то, на такого страшного великана, вниз и не посмотрел. Это я много замечал у птиц. Вертит головой, а под собой не видит. Не только дятлы, а и глухари, случалось, сидели долго так над головой во время моих лесных чаепитий. Так дятел не обратил на меня внимания и спустился на тот самый муравейник, о котором был поставлен вопрос, и ответ был у меня на виду. Дятел забрался в отверстие муравейника и принялся там воевать, добывая себе какое-то пропитание. А то был у меня один день этим летом. Вот так денек. Столько загадок сразу, что согрешил. Обругал одну ни в чем не повинную бабушку. Вышла у меня в этот день из рук на болоте первопольная моя собака Нерли. Не слушает свистка. Потяжка кончается взлетом бекаса без стойки. Я разгорячился, потерял себя, потому что мне надо было охотиться, а приходилось собаку учить. Делаю промах за промахом. И опять спешу к наседающей на бекаса собаке, не успевая даже вынуть из волос своих вечно жужжащую пчелу. Наконец беру собаку к ноге, снимаю шляпу, взъерошиваю волосы и неприятнейший звук прекращается. Так освободился от пчелы, стало полегче, и опять захотелось пострелять. Пускаю Мерли в карьер, и вижу, в шагах в 50 от меня, она опять начинает, переступая с лапки на лапку, подбираться к бекасу. Хотел поспешить к ней, чтобы задержать наступление, но сразу обеими ногами попал в коровий растоп. Выбираюсь из грязи и слышу опять, эта же самая надоедливая пчела жужжит у меня в волосах во всю мочь. «Чирк!» — взлетел бекас без стойки. Не успел вскинуть ружье, а какой был хороший. И вдруг мне послышалось, опять чиркнул бекас, но не взлетел. Так, однако, не бывает. Чирк, сзади другой. Обертываюсь, нет никого. Прислушиваюсь. Жужжит пчела в волосах, стрекочет сорока в кустах. Сделал предположение, что от волнения на ходу мне так по-бекасиному сорочий крик переиначивается. Но вдруг чирк, а сорока сама собой. Вот тут-то я и дошел до того, что обругал одну бабушку, которая при встрече вместо обычного ни пера, ни пуха от всего своего чистого сердца пожелала: «Пошли тебе, Господи, полную сумку набить». Измученный вошел я в лес на суходол, сел на заготовленные кем-то жерди, снял шляпу, хорошо перебрал свои волосы. Пчелы не было, звук перестал. Мало-помалу силы мои стали возвращаться, и вместе с тем явилась моя обычная уверенность, что догадкой можно преодолеть всякую неприятность собакой. Необходимость таких догадок вытекает, как я думаю, из неповторимости в природе индивидуумов. Каждый человек, каждое животное хоть чем-нибудь да отличаются между собой, а значит, невозможно для всех случаев найти общее правило, и приходится непременно догадываться самому. Пока я предавался таким размышлениям, Мерль тихонько встала, что-то причуяла на земле, робко взглянула на меня, сделала небольшой кружок, потом побольше. Я сказал ей, тихонько намекая на приказание лежать, что сказано. Она стала приближаться, но не сразу, а тоже кругами. Не дошла, опять удалилась, и опять я сказал, что сказано. При этом я заметил, что Нерль, сдержанная в поиске, старалась как можно выше задрать нос, и так заменяла невозможное для нее теперь копоройство потяжкой по воздуху. В этот момент у меня мелькнула догадка. Я встаю, иду вперед, и как только Нерль отходит от меня дальше 10 шагов, говорю ей тихонько: «Что сказано?» Так мы подходим к кусту. Она останавливается, я повторяю: «Что сказано?» и держу ее долго на стойке. Потом вылетает черныш. Конечно, я спешу опять на болото и сдерживаю поиск. Дальше 10 шагов ей идти не разрешается, а потому она и поднимает голову вверх, чтобы причуять по воздуху. Вот прихватила, подбирается. «Что сказано?» Останавливается. Выше, выше поднимает нос, втягивает воздух, замирает. По ошибке лапу поджала сначала заднюю, не понравилось, поджала переднюю, и с этой лапы стала капать в лужу вода. Я убил этого бекаса, потом убил другого и третьего, догадкой и упрямством мало-помалу снимая колдовство столь незаслуженно обруганной мной бабушки. И когда дошло до пчелы, которая продолжала жужжать, я догадался. Пчела не в волосах была, а попала в шляпу за ленту. И последнее бекасиное чирк, это было у меня что-то в носу, как в топком болоте. Сильно потянешь в себя дыхание, так и чиркнет в носу совершенно по-бекасиному.